Часть четвертая. Совет чародеев. Смотрю и вижу отражение себя. Оно смеялось, отплясывало среди камней и ускользало в сторону, как застенчивая девка. И глядела таким же озорным взглядом, словно желала, чтобы Лихослав погнался за ним. Но сил не было. «Ты хочешь мне сказать, что мы, — он сглотнул, — одно?» Звонкий хохот раздался где-то совсем рядом, на этот раз девичий. Как странно. Глава первая. Седмица минула как миг, глядь и нету. Весть про ржевицу разлетелась по столице и волостям. Народ сильнее отчаяния потянулся в Гданец. А городские, в свою очередь, поближе к детинцу, надеясь укрыться там, если случится беда. Да и зима близилась. Опадала золотистая листва, оголялись ветки деревьев. Замерзала земля, засыпала долгим непробудным сном. Уже виднелся след Мараны среди городских улиц. Марья вынырнула из-под покрывала. Колесница Хорса едва виднелась на небе, только край плаща олел вдали, разгоняя ночную мглу. Знал бы он, великий и всевидящий бог солнца, что творилось на свете. Вчера к отцу приходили иноверцы, голосили так, что весь терем сбежался посмотреть. Гости из дальних земель размахивали деревянными крестами, довинили Моровецких в том, что живут они во мгле и оттого не знают покоя много лет. Мол, карает их невесть какой бог. Чушь! Марья знала. Боги молчат, потому что чародеи из тогдашнего совета заточили своего собрата в Черногорье. Теперь кусочки складывались в одно. Марья взяла в руки свечу, покрутила и так и сяк. С виду обычная. Правда, можно было заговорить или резаный чертить писалом. Только что с того выйдет, неясно. Впрочем, ее и без того мучили видения. То ступеньки змеями оборачивались, то кровь на потолке стыла, то тень мимо пробегала со злобным шипением. Потому и пришлось обратиться к Любомиле. Та оглядела светлицу, развесила по углам полынь, а затем добавила, мол, после неосторожной ворожбы бывает и хуже, а видения пройдут, не страшно это. «Некоторые свои души теряют», — ворчала ведунья. «А ты, княжна, легко отделалась, ступила на ту сторону и выбежала сразу. Конечно, морок будет виться, но ты не поддавайся, внимания не обращай и не бойся». «Да, не бояться, вот что самое главное. А будешь страшиться?» Оно схватит за руку и утащит. Знала бы Любомила, кого пыталась позвать Марья, но не ее это дело. Даже княжеской ведунье не стоит говорить, иначе узнает кто-то еще. У стен-то в доме всегда были большие уши. Марья взглянула в окно. С улицы несло морозом. Бррр, мерзкое время. Может, поддаться, да сделать, как боярыня? Заделать окна слюдой, чтоб мороз ходил вокруг да около, стучался, а войти не мог. В тереме-то потихоньку укрепляли стены, готовились к заморозкам. Да и слюду совсем недавно привезли. Купцы еще на той седмице к отцу ходили с поклоном и хвастались, мол, не страшна будет злющая метелица, если хорошенько подготовиться. Марья тоже ждала зиму и потихоньку таскала из кухни то пшено, то репу, то рушник какой, то ножик. Все складывала в котомку. Сверху тряпьё, снизу — снеть и позолота для размена. Не верилось Марье, что пир с чародеями пройдет хорошо. Да и отец ходил мрачнее тучи, а он ведь тоже что-то знал. Плохие вести ведь первым делом долетают до князя. Если совет не даст добро, сама отправится в дорогу. Только лучше заранее прознать про то, что творится на Большаке, да про Лихослава. Как позвать его к скале? Как переговорить? Да как... О, от этой мысли Марью коробило. Освободить, если сторгуются. Мало ли что может случиться. «Марьюшка!» — в светлицу постучалась Вацлава. «Проснулась уже, лебёдушка?» «Да», — отозвалась Марья. «Заходи, Вацлава». Нянюшка принесла верхнюю рубаху, расшитую серебристыми нитями и багряными бусинами. Не дать не взять сама мокошь в царстве Мараны. Марья одобрительно кивнула и села на постели, позволив Вацлаве расчесывать волосы. Нянюшка с улыбкой начала перебирать пряди и вплетать в них алые ленты. Да, на совете надо было сиять. Марьей в баню вчера сходила. Ох, и натерли ее тамошние девки. Яростно, сильно, будто их самих Абдериха покусала. Абдериха, банница. Растирали под паром до красна, не жалея кожу, чтобы не старилась раньше времени и чтобы хворь всякая не приставала. «Ох, ягодка!» — приговаривала Вацлава. «Лебёдушка моя!» «Мёртвая лебедь, мёртвая!» — хотелось выкрикнуть в ответ. Но Марья сдержалась. Всё же нянюшка с заботой, с тёплым сердцем готовила её. Марья догадывалась, что Вацлава хотела сосватать её хоть боярину, хоть чародею. «А что, тоже почётно с виду? Только совету в лапы княжества передавать Марья не собиралась, поэтому в ту сторону даже не смотрела, а охочих отваживала сама. Не краса их манила, не стройный стан, а род моровецкий до земли». Хорс тем временем взмахнул накидкой изо всех сил, и раскинулась та накидка по небу. Запламенело оно, отблески заплясали на крышах детинца, да и наверняка на посадских избах. Тут и Вацлава подоспела, уложила косу, помогла надеть верхнюю рубаху, украсила голову белоснежным переливчатым кокошником с каменьями, а после посоветовала взглянуть на заморские мази, будто бы целебные и творящие красоту. «Не купца зову», — ответила Марья. «Хватит и того, что есть». «Купец здесь в значении жених». «Как скажешь, Марьюшка», — не стала спорить Вацлава. «Как скажешь». Марья осмотрела рукава, убедилась, что на ткани нет ни единого пятнышка, и довольно улыбнулась. Оставалось вплыть в трапезную лебедицей и сесть рядом с отцом. Вацлава повела её по терему, да с таким трепетом, словно там её ждали не чародеи, а дружки жениха. Но ничего, нельзя винить нянюшку в этом. Уж слишком сильно та желала услышать свадебные бубенцы. А может, показалось? Такой же морок, как и видение, преследовавшее Марью. Она невесело усмехнулась. Так и с ума сойти можно. Из-под дверей трапезной доносились шум и стук кружек. Уже пили и перемалывали кости друг другу и соседям. Марья вздохнула. Главное — не смотреть ни на кого и ступать ровно. Сердце билось бешеной птицей, но ничего, не впервой. Как только стража распахнула двери, Марья плавно пошла к отцу. Шум стих. Чародеи, кто с резами на лицах, кто с оберегами, уставились на неё, оценивающе, неприветливо, с недоверием. Эх, как бы не задумали чего. Таков уж был совет, как зверь, готовый растерзать любого, кто не по нраву. Даром, что в трапезной пахло хмелем, мёдом и мясом, никакая снеть не могла перебить запах тревоги. Он забирался в душу и травил её. «Ну вот и дочь моя», — радостно произнёс отец. «Княжна Марья!» Гости заулыбались, натянуты, неискренне. Марья прошла мимо, склонила голову перед отцом, улыбнулась и уселась рядом с ним. Лишь после ей удалось осмотреться внимательнее и с трудом сдержать тяжёлый вздох. Из всего совета явились трое, чуть меньше половины. Три главы чародейских родов, что передавали дар по крови и не признавали чужаков. Ходили слухи, что однажды, кажется, целую сотню весен назад, в княжестве объявился чародей, рождённый от какого-то пастуха. Едва попав в Гданец, он пропал без вести. В тереме о нём не говорили, хотя Вацлава сказывала, будто его нарекли вруном и обратили в пепел. Правда ли это? Да кто разберёт? Впрочем, совет действительно не менялся. Они не принимали ни ведуней, ни травников, ни прочую чернь. Их можно было понять, где простой человек, пусть и благословлённый богами, и где они, великие и могучие, настолько, что едва снизошли до жалкой княжны. Большинство не прислали даже подручных, решив не утруждать себя. «Здравствуйте, гости дорогие», — заговорила она. «Не стесняйтесь, ешьте да пейте». Но возвращаться к еде никто не спешил. Чародеи переглядывались, хмыкали и перебирали обереги. Ещё бы, сразу поняли, что позвали их не просто так. Что ж, значит, тянуть не следовало. «Послушайте», — не выдержала Марья. Теперь все взгляды устремились на неё. «Я звала вас, и вы откликнулись. Теперь же прошу послушать. Я хочу поговорить о том, что находится вдали, но влияет на нас. Наши враги наступают на пару с зимой. Все уже знают о Ржевице, а завтра что? Ох, как же складно плелось, словно боги говорили через Марью. А я знаю, что Огнебужские ломятся в Черногорье. И неспроста. Сами знаете, какая сила там спрятана. Не на этой седмице, так на следующей подступят к скалам. Она замялась. Стоит ли говорить о задуманном напрямую? Почему бы нам не использовать эту силу? Наше войско уже не то, что прежде. По лавкам прокатился гул. Звякнули золочёные бубенцы, то тряхнула косой Ирина Ясная. Нахмурил густые брови Мстислав Огнебурый, клацнул челюстью Руболюб. Только отец продолжил сидеть прямо. Очи его словно покрылись туманом. Не было в них ни ясности, ни прежнего огня. «Безумие!» — воскликнул Мстислав Огнебурый. «Твоя забота радует мое сердце, княжна. Но, позволю напомнить, чародеи не просто так заточили в горы. Знаешь ли ты, какое зло он разносил по всему свету?» «Нам вообще не нужно вспоминать его», — цокнула языком Ирина Ясная. «Это не к добру». Марья успела заметить ее заминку. Да, до недавнего времени никто не вспоминал о Лихославе. Все будто позабыли, что породило войну. «Мы делаем все возможное», — холодно продолжил Мстислав Огнебурый. «Наши лучшие витязи и слуги сдерживают врага, и этого хватает». «Но мы проигрываем», — мрачно продолжила Марья. На лице Руболюба промелькнула усмешка. Да уж, потешно ему сидеть тут, в ладно скроенном кафтане, с мечом, который он носит на поясе, разве что для вида. Встать бы, да плеснуть ему в лицо колодезной водицы, чтобы пришел в себя. Да только так поступают лишь неразумные девки. «Едва ли», — дернул головой Мстислав Огнебурый. «Не тебе о том судить, княжна». «Краса да ум», — оскалился Руболюб, — «редко ходят вместе». «Да, злые языки говорят, будто мы отсиживаемся в стороне. Нужно ли им верить? Им, которые не знают, чем нам пришлось пожертвовать ради княжества и князя». «Служение моровецкому роду», — вторил ему Мстислав Огнебурый, — «наш долг. Мы отдаем его не одно столетие. Так можно ли сомневаться?» «Сомнение подобно оскорблению», — недобро прищурился Руболюб. «Но ты ведь, княжна, не хотела нас оскорбить, не так ли?» У Марьи голова пошла кругом. Она моргнула, подняла взгляд и чуть не открыла рот от удивления. Вместо чародеев на лавке сидели чудовища, свиные рожи, волчьи лапы да раздутые животы. Из приоткрытых пастей вытекала черная жижа, а лапы тянулись к еде. О, как сильно каждый из них желал опустошить миски, сгрести побольше и съесть. Жижа сочилась, а лапы все пихали да пихали, печёное мясо, пироги, квас. «Да чего же гадко!» Марья отряхнулась, поправила рукава и... О, диво! Страшное видение пропало без следа. Странное дело. «Я думаю, — заговорила Ирина Ясная, — что у княжны мягкое сердце. Получив плохие вести, она встревожилась и решила, что нужно срочно что-то сделать. Но говорит в ней не холодный ум. «Может, ты знаешь то, что неизвестно мне?» — прищурилась Марья. «О, — протянула Ирина Ясная, — княжна, гонцы первым делом несут вести нам. С тех пор, как сожгли Ржевицу, прошло полторы седмицы. Огнебужские впрямь пытаются взять в кольцо Черногорье, но у них ничего не выходит». «Верно», — добавил Руболюб, — «мы держим их. А там, глядишь, и через день-другой начнем теснить. Отомстим и за Ржевицу, и за заставы». «Княжна может не тревожиться», — улыбнулась Ирина Ясная. «Мы справляемся». «Будь все плохо, мы бы не сидели здесь», — фыркнул Мстислав Огнебурый. «Ты же не держишь нас за трусов, княжна?» «Мы не сомневаемся в вас», — послышался хриплый голос отца. «Совет всегда помогал нашему роду». Марья вздрогнула от удивления. «Надо же, заговорил. А ведь за последние седмицы он ронял всего несколько пустых слов на перах и редко ступал дальше спальни. То ли захворал, то ли совсем ослабел от долгой жизни, кто его знает. Любомила и та порой разводила руками». Марья опустила голову и кивнула, несмотря на злобу, что змеей затаилась внутри. Чародеи врали, все как один. Эти медовые улыбки, снисходительные взгляды, знакомые с детства бегающие глаза. О, не зря князь создал птичник, верный лишь их роду. Конечно, перевертышем не сравнится с советом, но это лучше, чем ничего. Если все так, Марья сделала глоток земляничного отвара, ох и медовый, как речи чародеев, то мы можем выдохнуть и не думать о Черногории. Да, кивнул Мстислав Огнебурый, напомню еще раз, об этом проклятом месте не стоит вспоминать. На то мы порешили. Чародеи увидели в Марье глупую, наивную княжну. Марья в них — мудрых советников. Славный морок получился, любая ведунья позавидовала бы. Отец оставался в стороне. Мало пил, ел, больше слушал и кивал. Наверняка у него были свои мысли, но делиться ими при чародеях никак нельзя. Лишь когда их разморило и начались пляски скоморохов, которых позвали для дорогих гостей, отец взял Марью за руку и прошептал. «Не волнуйся, дочка, я послал сытника к скалам. Он все разведает и вернется с вестями». На миг Марья забыла, что надо улыбаться и пировать. Сердце сжалось. Сытник. Он был хорош в ратном деле, но путался, если приходилось иметь дело с чарами. Сколько раз Любомила избавляла его от чужих проклятий. Сколько оберегов на него потратила. Даром, что сова. «Только его?» — Марья натянуто улыбнулась. «Хоть бы никто ничего не заметил». Князь кивнул и приподнял чашу с отваром, чтобы выпить в честь гостей. В очередной раз. Чародеи последовали совету Марьи. Они, как те чудовища, принялись есть от души, сгребая из мисок все, что вкусно пахло. Запивали и ухмылялись, нахваливая князя. Как всегда. Не заботил их ни голод, что гулял за пределами столицы, ни война. Да они вообще не хотели ничего менять. Зачем, когда и без того сытно живется? Привыкли пользоваться славой родов, мол, заточили великую тьму, защищали княжество столетиями, и за это их ценили и боялись. Да вот беда, нынешний совет отличался от первого и могуществом, и желанием бросаться вперед. Будь их воля, воины остановили бы врага еще у Ржевицы. Да и соседние страны подтянулись бы, ведь у той же Ирины Ясной хватало красноречия. Что ей мешало отправиться к степнякам и попросить помощи? Не зря поговаривали, что совет изжил себя. Даже некоторые бояре намекали на то отцу, а порой и сами выступали против совета. Да вот беда, через время от их пыла не оставалось и следа. Марья кисло посмотрела на отца. Тот же туманный взгляд. Неужели он настолько испугался чародеев, что нырнул в думы? А может, захмелел или осторожничал? Бывали ведь дни, когда он раздавал наказы и много говорил с дружиной. Жаль, что их становилось меньше. Смерть. Марья чувствовала это, ходила вокруг него, велась у Софьяновых сапог и давала о себе знать, захлестывая его душу волнами бессилия. «Тебе не кажутся странными их ответы?» — шепнула Марья ему. «Что, если войско дойдет до Гданица?» «Они готовы к этому», — неохотно отозвался он. «Меня убедили, что мы справимся». «Ха, как бы не так». Все вокруг кричало, что чародеи нарочно бездействуют, словно их... О нет, они не могли предать. Ладно, народ, города и пшеничные поля, но ведь у них в Гданице расписные терема, а еще за эту землю проливали кровь их предки. Нет, тут другое. Эти люди не видели войны, не знали, насколько ценна жизнь, а точнее не желали замечать ничего, кроме собственных скрынь. Гданец жил, торговал, расширялся, а все остальное их не беспокоило. Им никак нельзя доверять. Придется все-таки самой. Надо только подготовиться. Ох, сколько работы! Бегать Марье целую седмицу или две, собирая обереги, разведывая, что творится в округе, выбирая одежду попроще. А еще ведь надо выяснить про Лихослава. Марья вздрогнула. Сама она дорогу не осилит, это ясно. Значит, уговорит Дзербника, больше довериться некому. Он выводил ее в город. Он может повести и дальше. А там уж как боги решат. И хорошо бы до дня птиц успеть. В суматохе-то не сразу заметят. Пока обряд проведут, пока после соберутся, пока поймут, что к чему, Марья будет далеко. Глава вторая. «Разведай, вынюхай, а зачем, непонятно. Ох, хитер пугач!» Напоил хмелем, уговорил и стал терпеливо выжидать. Ни словом не обмолвился за целую седмицу, лишь косился в сторону Зденки. как будто оно было так просто. Не нравилось Денке лезть в душу Дербнику, ковырять старые раны ради невесть чего. Обещала? Так ведь хмельной была. Но слово не воробей. Всю седмицу Денка не билась ни с кем, кроме Дербника. Глядела на него задумчивого, спрашивала, сама рассказывала. Про добротные стрелы, про сговорчивого кузнеца, да про травника, что вился в птичнике за место Любомилы. Бестолку. Не знал Дербник ничего. А может, притворялся хорошо. Оно-то ведь как? Вроде статный, крепкий, а стоит посмотреть в сердце, так там другое вовсе. Княжна не звала Дербника к себе, лишь глядела на птичник из окошка. Наверное, раздумывала, хватит ли их для защиты столицы. Сденка ответила бы ругательством, сытник же. Да что сытник, уехал их хозяин полседмицы назад. Теперь всем заправлял пугач. Он тоже не давал спуску. Особенно тяжко приходилось птенцам. Их-то присытники не трогали толком, мало ли, вдруг все погибнут на посвящении. Сденка зевнула и склонилась над корытцем, чтобы промыть глаза. С каждым днем все сложнее было вставать, выползать из-под покрывала, разминаться и завтракать вместе с остальными. Холодно, зябко, ветрено. Ступаешь по мокрым листьям и кривишься. Мимо Сденки прошел Витязь. И чего он тут забыл? Стража-то либо по местам стояла, либо в гриднице грелась. Гридница — помещение для витязей в княжеском тереме. Некоторые еще за дорогими гостями ходили, следили, чтобы никто не обидел. Стражник тем временем подошел к Дербнику, шепнул что-то на ухо и развернулся. Дербника всего пробрало, аж румянец на щеках заиграл. Сденка поморщилась и стукнула кулаком в стену от досады. Вспомнила-таки княжна. Нет, на саму Марью грех было наговаривать, но ведь оплетала она Дербника, хватала рукой за сердце, сжимала в нужный миг, а после пропадала, растворялась, словно морок поутру. А Дербник и рад. Ой, глупец. Пугачу расскажу, пусть порадуется. Сденка злобно усмехнулась, но тут же поёжилась. Другая мысль устрашила ее. А что, если пугач не зря ее выбрал? Понял, что ей самой будет любопытно. Да нет, не мог он узнать. Ну, росла Сденка вместе с Дербником, ну, дружили они, и что с того? А Дербник, повеселевший, побежал ко входу в терем. Сденка выпрямилась, выждала немного и тихонько двинулась следом. Лестница, еще одна, и поворот. Едва слышно, озираясь по сторонам и прячась среди теней. Дербник завернул к ходу для слуг. Сденка прокралась за ним. Боги, ну почему в тереме так ярко? Неужели им не жалко заговоренных свечей? А если Любомила неправильно заговорила, тогда ведь и пожар случится. Как все раздражало. Сденка шагала след во след, минуя скрипучие ступеньки. Лестница вильнула. Вдали показалась расписная дверь. Неужто покои княжны? Ох, бесстыдница! Дербник постучался трижды, и ему отворили. Сденка осмотрелась. Лестница заканчивалась, а возле двери, вот ведь диво, никого не было. Куда подевалась стража? Марья отозвала. Ну-ну. «Тень мглистая, высокая», — зашептала Сденка. «Стань со мной одним, укрой собой от всех». Заговор сработал. Сденка почти слилась с тенями. Если кто и заметит, то подумает, что померещилось. Теперь можно было подойти к двери и вслушаться. «Ты просишь о невозможном!» — кричал Дербник. «Княжна, одумайся!» «Это ты подумай!» — недобро шикала Марья. «Мой род начал войну, и мой род должен ее закончить, иначе все перемрем!» «Сытник все разведает. Дай ему время!» «Нет у нас времени!» — кажется, она топнула ногой. «Нет его, понимаешь? Либо мы это сделаем, либо наши враги!» «Ты не можешь решать за всех!» отчаянно продолжал Дербник. «Надо созвать вечи, совет хотя бы, с боярами поговорить». «Уже созывали», — качнула головой Марья. «Со мной заговорили лишь трое из девяти. Да и те только за себя переживают. Не удивлюсь, если они переметнутся». «Княжна, княжна», — вздохнул он. «Неужели нельзя ничего другого придумать?» «Ни один чародей, ни одна ведунья на такое не согласится», — отозвалась Марья. «Сытник — не чародей. Он не знает, не слышит всего. А я слышу. потому что кровью повязана. Не знаю, княжна. Отчаяние сменилось сомнением. Пусть будет твоя воля. Я буду ждать. Мария, кажется, прошлась по светлице. Выскользнем посреди праздника, и никто не заметит. Твоя воля, княжна, — повторил дербник. Они начали прощаться. И вовремя. С другого конца послышались голоса стражников. Сденка тихонько прошла вдоль стены. Заговор еще работал. Она сливалась с чернотой, велась змеей среди пляшущих теней, и ни один людской глаз не мог увидеть ее. В сенях Сденка вышла на свет и спокойно зашагала к птичнику, обдумывая услышанное. Выходит, княжна собиралась в Черногорье, невесть зачем. На скалы полюбоваться захотелось? Или на чары? Невеселая, безумная дельца. Но рассказывать ли Пугачу? Вдруг его уже давно огнебужские перекупили? Тогда Сденка подставит княжну под удар? Нет, тут никому не доверишься. Сытнику можно было, да только сытника самого унесло в эту проклятую землю. Что оставалось? Сденка нахмурилась. Не к князю же идти. Поверит он словам простой птицы, как же? Только самой. Сденка оглянулась по сторонам. Птицы, птенцы, двор с сеновалами и лавками, кухня, гридница. Стоил ли дербник того, что она покинула дом и побежала следом? Не стоил, конечно. Но Сденка побежит, потому что безголовая, потому что иначе не простит себя, будет сидеть в тепле, давиться виной, переживать, сомневаться. Нет, уж лучше тихонько тащиться, да не мешать. Вдруг у дербника с Марьей сладится, а? Лишней Сденка не станет, но если что, прикроет обоих. Глупая птица. Досада и злость так заиграли внутри, что она выхватила короткий нож и метнула его в ближайшее бревно. В праздник сбегут, в день птиц, что близился и напоминал про посвящение. То самое посвящение. Их собратья погибли в пламени, а Сденка глупо улыбалась, потому что дербник впервые обнял ее. До сих пор и мерзко, и приятно. А ведь она до самого конца не верила, что сытник бросит их в зачарованный костер и заставит сменить обличье. Даже когда пила отвар, который Любомила мешала с овинами и соколиными перьями. Позже Сденка злилась, не понимая, как можно было называть это праздником. Охочий до зрелищ народ гулял, пел, кружил по ярмарке, а после смотрел, как птенцы мучились у капища. Выживших приветствовали. И это тоже казалось жестоким. Сденка помнила, как вокруг них с дербником выросла толпа, улюлюкающая, гудящая, ждущая не весь чего. Лес рук тянулся к ним, испуганно дрожавшим. А потом раздался громогласный крик сытника, и люди разбежались. Даже теперь Сденку пробирал озноб. Хорошо, хоть в этот раз посвящения не будет. Нынешние птенцы совсем слабые, а других нет. Соберутся, разгуляются на всю ночь по Гданицу, похвалят князя за то, что когда-то решил создать птичник, и поднимут кружку-другую с брагой, с битнем или медовухой. «Чего это ты ножами раскидалась?» — хмыкнул Пугач. Сденка вздрогнула. Шагов она не слышала. Из воздуха вырос, что ли? «Занимаюсь вот», — нахмурилась Сденка. «Не слышала чего?» — прищурился он. Сденка бросила взгляд на дербника. Тот вышел из терема и растерянно озирался. Выглядел он так, будто не к княжне ходил, а бился с чудовищем. Помятый, угрюмый, сутулившийся. «Ничего», — пожала плечами. «Ничего, что можно было сказать, не опасаясь». «Гляди в оба», — отрезал Пугач. И исчез, словно морок. Тфу, чародей паршивый. Сденка взяла в руки лук и призадумалась. А что, вдруг и впрямь чародей? Посвящение-то он не проходил. Птицей оборачивался, да и появился как-то странно, невесть откуда. Только сытник Пугачу почему-то доверял, и это удивляло всех. Дербник завалился на сеновал и глядел в небо. Взгляд у него был затуманенный, хмельной. Заморочила голову княжна. Опять схватила за сердце и не отпускала. А дербник и рад. А ведь Черногорье-то не шутки, а самая настоящая погибель. Сденка выпустила стрелу, другую, еще одну, и все мимо. Не сбила ни одного мешка, что висели вместо голов. Силы в руках не было, да и целиться не особо хотелось. Сердце покалывало. Нехорошо так, тоненько. Ай, псы с ними. Не будет от нее толку. Сденка собрала стрелы по двору, сложила в колчан и поплелась к травнику. Прежде чем повернуть, не выдержала. Снова взглянула на Дербника. Тот по-прежнему глядел в небо, но уже с ухмылкой. Тфу, и она не лучше. Сденка выругалась и отвернулась. Травник у них появился странный, но толковый. Полседмицы назад заварил мяты от души, так что дым разнесся на всю светлицу, и стражники закашлялись. Зато от сердца отлегло, все беды разом забылись, и Сденка придремала среди охапок трав и горшков с отварами. «Отдыхать тебе надо. Не делай это», — качал головой Девасил. «Ты всю себя выжимаешь, а как беда придет, не справишься, потому что все ушло, утекло водой». Он лепетал еще что-то про жестокость сытника и грубость, которой был пропитан весь птичник. Сденка кивала, а сама мало что понимала. Ее несло сквозь теплый молочный туман в вечное лето, туда, где гуляли стада Велеса. Было так хорошо, так мягко и легко, что Сденка дала себе слово заглядывать к Девасилу почаще. «Всяко лучше, чем кидаться злым зверем на Дербника, а так хотелось». Аж руки чесались и тянулись к нему, желая схватить за волосы и стукнуть изо всех сил о бревно, приговаривая «Очнись, глупец замороченный!» Нет, нельзя. Сденка и без того слишком часто злилась на Дербника, била с болью и яростью, мол, на, прочувствуй. Наверное, хорошо, что глупый, иначе бы понял и пришлось сгорать со стыда. «Девасил!» — Сденка постучалась к травнику. «Не боись, открывай!» За дверью раздалось ворчание Любомилы. Ведунья подошла к порогу, открыла, оглядела Сденку и молча пропустила внутрь. А там, о боги могучие, словно злой дух пронесся. Все горшки были опрокинуты, травы валялись вперемешку, а Девасил полулежал на лавке и всхлипывал. Видимо, устало горе топтаться у ворот. Глава третья. «Что чародеи, что перевертыши! Любомила толкла травы в ступе. «Всё одно. Хотя птицы-то наши себя не жалеют, оттого у них души такие искалеченные». «Души?» — Девасил с сомнением взглянул на Любомилу. «А ты думаешь, чего они к нам бегают?» Ведунья отвлеклась, схватила стебелёк прикрыш травы, повертела так и сяк и переломала пополам. Прикрыш трава, аконит, использовался в народной медицине как обезболивающее. Крайне ядовит. «Телесные раны сами лечат, а к нам вот замятые да прикрыш травой ходят». «Может, с князем поговорить?» Девасил отвернулся, собираясь осмотреть горшки с настоями. «Бестолку!» — Любомила бросила в ступу засушенные травинки и принялась замешивать. «Сытник в их сердцах такую тревогу посеял, что даже целого поля мяты не хватит, чтобы вытравить да успокоить». Девасил нагнулся, проверил настои, вдохнул горькую смесь, закашлялся и вернулся к лавке. Раньше он не верил, что может пригодиться в тереме. Теперь чувствовал, не зря князь отправил его помогать ведунье. Да и чего самому себе врать-то? Среди охапок отваров и настоев становилось спокойнее. Как будто запахи убаюкивали и прогоняли тревогу подальше. «Вижу, тебя тьма тоже потихоньку губит», — недобро прищурилась Любомила. «Глазки бегают». «Руки тянутся то к одному, то к другому, да никак не выберут». «Я справлюсь», — отозвался Девасил. Любомила кивнула и вернулась к травам. У окна виднелся огарок. Девасил вгляделся в него. Нет, это было домашнее пламя, приручённое. Не то, что сожгло ржевицу, не то, что терзало изнутри. Огарок согревал, освещал, не позволял утонуть среди мрака и холода. «Э-э-э!» протянула Любомила. «Так не пойдет. Послушай меня. С тяжестью на сердце ты ни себя, ни других не вытащишь». Девасил промолчал. Спорить с ведуньей не хотелось. Да и огонек отплясывал так, что завораживал, подхватывал и кружил, согревая с разных сторон. «Хочешь, отвар заговорю? Луна-то как раз увядает?» продолжала Любомила. «Выпьешь и забудешь все, от чего душа болит. Будет туман, видимо-невидимо, а что за ним не разглядишь?» «Нет», — резко ответил Девасил, — «я хочу помнить». Помнить, как оказался в тереме, помнить, какой ценой дастся им грядущая зима, помнить, что зерна становится все меньше. Дядя Васил возненавидел бы сам себя, если бы беспечно ел и пил за столом, не жалея ни хлебных крошек, ни варенья. «Гляди, как бы эта память тебя не сгубила!» — Любомила высыпала измельченные травы в горшок. «В оба гляди, слышишь? Сильнее прошлого надо быть!» Сильнее прошлого. Пламени. Чем больше Дядя Васил думал и всматривался в огонек, тем больше вспоминал видение. Мокош-мать тоже отвернулась от людей. Явилась лишь, чтобы рассказать про чародея. Значит, боги запомнили. Любопытно. Неужели никто до сих пор не спрашивал богов, почему? Сколько князей правили Домирояры, и все как будто ходили под мороком? Нет, конечно, не было там никакого морока. Дядя Васил вспомнил записи, что хранились в тереме. Не морок. Совет постарался. Все уничтожил. Запретил упоминать даже имя. И вот воспоминания нагрянули, лишь когда в скале образовалась трещина, а может, уже несколько. Но возможно ли это? В дверь постучали. Любомила открыла. Дядя Васил повернулся и чуть не вскрикнул. До чего же пришедший был похож на Лихослава из видений? Но нет, не мог же он спокойно разгуливать по столице. «Чего пришел, а?» Ведунья недобро покосилась на гостя. «Опять недобрые вести на крыле принес. «Гляжу, у тебя помощник теперь?» Гость взглянул на Дядю Васила и усмехнулся. «Не гляди зайцем, пугач я, из птичника». «Точно, что пугач!» — в голосе Любомилы засквозила злоба. «Вон, как бедолагу напугал!» «Не гневайся, по делу я!» Пугач перестал ухмыляться, приблизился к ведунье и зашептал что-то на ухо. Дядя Васил поначалу ничего не разобрал, но понял, что вести были недобрые. Любомила то вскрикивала, то ахала, хватаясь за сердце. «Да ты ошалел!» — не выдержала она. «Нельзя ведь? Никак нельзя раньше срока!» «Надо!» — отрезал пугач. Ох, и разгорелся спор между ними. Любомила то хваталась за травы, то садилась на лавку. Кричала, а пугач стоял на своем. Наконец Дядя Васил понял. Пугач просил ведунью подготовиться ко дню птиц, наварить побольше отваров, заговорить, заворожить пламя и еще что-то, а та наотрез отказывалась. «Сытник этого не одобрил бы», — буркнула Любомила. «И я не одобрю». «Не одобряй», — пожал плечами пугач. «Помоги только». «Ни стыда, ни совести, а?» — снова закипела ведунья. «И не жалко тебе птенцов, а? Живые люди ведь! Весну обожди хоть!» «Не могу», — покачал головой он. «Или ты поможешь, или без тебя придется. Пугач развернулся и вышел из светлицы. Любомила стукнула рукой по столу и воскликнула. «Послали ж боги на мою голову!» Дядя Васил не спешил расспрашивать, решил обождать, пока успокоится. Да и самому потрудиться стоило. Он принялся заваривать мяту и ромашку, а заодно проверил полынный настой. Любомила меж тем села на лавку, достала шитьё и начала выводить стежки. Зачем — непонятно. Наверное, ворожба какая-то. А может, ведунья так дух успокаивала, кто ее знает. Прошла лучина, за ней другая. Дядя Васил зажёг новую свечу и выглянул в окно. Ох, и высоко забрался Хорс. Летела его колесница над землей, а плащ то и дело скрывался под сизой бородой Перуна. Хмурилось небо. Видать, решил разгуляться громовержец, да спрятать за собой Хорса. А внизу звенело железо, кричали птицы, сражаясь друг с другом. Среди них мелькали и простые витязи, видимо, тоже захотели кулаки размять. Дядя Васил улыбнулся. Пусть шумят на славу, кричат, не боясь ни грозы, ни ливня. Хорошо ведь, когда всюду гомон, а не тишина, грозная и несущая смерть. «Вот ведь что творится!» — заговорила Любомила, закончив возиться с шитьем. «И стежки не даются, неровными выходят. Не к добру это». «Что хотел этот?» — сглотнул Дядя Васил. «Пугач!» — чуть не сказал лихой чародей. «Злое он задумал», — проворчала Любомила. «Детишек птенцов погубить хочет». Дядя Васил вздрогнул. По хребту пробежала дрожь. В ребрах что-то ощутимо заныло. С губ лишь сорвалось... «Зачем?» «Говорит, что времени нет, нужны птицы», — Любомила отвернулась. Но так дела не делаются без старшего-то. Птиц-то, конечно, мало осталось, но нельзя так. Они ведь еще не обвыклись, не окрепли. И сделать ничего нельзя, задумался Девосил. Князь-то знает? В том-то и дело, что знает. Без его ведома в птичнике ничего не делается. Ведунья встала, прошлась по светлице, провела руками по столу. «Вижу, что думаешь. Да не пытайся. Уведешь птенцов — себя погубишь». Девосил поднял голову и посмотрел на Любомилу из-под лобья. «И почему же?» — голос его стал вкрадчивым. «Да, мысль увести детей ему понравилась. Спрятать подальше. Да так, чтобы ни сова, ни сокол не нашли». «Пугач уж нанес им на кожу резы», — вздохнула Любомила. «Сбегут от посвящения. Сразу умрут. И нет, Девосил, те резы даже я не сниму». Хотелось воскликнуть «не помогай», но что с того? Девосил прикрыл глаза. Перед ним пронеслись костры, много костров. Пламя бушевало вихрями и просило еды, да не древесины, а перьев и плоти. Про день птиц Девосилу рассказывали многие еще в Ржевице. Кто-то мечтал оказаться на празднике и посмотреть, как в огне человечьи кости становятся птичьими, а кто-то вспоминал о нем с ужасом, мол, не посвящение то, а жертва Велесу. Живые шагают одной ногой к мертвым. Про обряд и вовсе разные слухи ходили. Тревога скрутила живот и зашипела, мол, ничего тут не сделаешь, бесполезный травник. Девосил согнулся. Воспоминания, что мучили его по ночам, нахлынули и поглотили. Ржевица, голод, стычки и битвы, поиски выживших, нехватка трав и снадобий и жалкие попытки вытащить хоть кого-то. В полубреду он почувствовал прилив ярости и потянулся к горшкам. Раз — треснули, разлетелись, два — следом полетели миски. Булькнули отвары, расплескиваясь по полу. Сквозь белесую пелену прорвался крик Любомилы. Едва долетев до ушей, он принялся тонуть. Пропадали стены, лавки, исчезли запахи трав. Мертвецы опять потянули к нему свои руки, и Девосил позволил им схватить себя. Кровавое море унесло его. Впереди виднелась мгла, бесконечная, как звездное небо. «Девосил! Девосил!» — раздался женский голос откуда-то снаружи. «Девосил, чтоб тебя мавки в хороводе закружили!» Мгла пошла рябью. Девосил не сразу понял, что она рвалась под чужим натиском. «Молодая еще, чтоб так ругаться!» — закряхтела где-то вдали Любомила. «Тебя забыла спросить!» — крикнули в ответ. «Девосил, кому говорю? Очнись, пока в лохань головой не окунула!» А потом он пришел в себя посреди светлицы. Глаза жгло так, словно Девосил плакал днями напролет. Чьи-то руки цепко схватили его за плечи и трясли. В стороне стояла Любомила. «Оклемался!» — выдохнула. «Зденка», кажется, так ее звали, высокую статную девку, что приходила к ним замятой. «А я думала, правда придется в ледяную воду окунать». «Скорее мятой отпаивать», — нахмурилась Любомила. «Прям как тебя». Девка выпрямилась. Рядом с ней Девосил почувствовал себя крохотным, словно заяц рядом с медведицей. Эх, маленький бесполезный травник, что сбежал из Ржевицы, поджав куцый хвост. «Ну так отпаивай давай!» — Зденка присела на лавку. «Не видишь? Плохо нам, во!» «Да уж, тебя только мяты и поить!» Любомила шикнула и отвернулась. «Ишь, как разошлась! Поумерь пыл-то, прибереги для дела!» Зденка успокоилась и похлопала по лавке, приглашая Девосила присесть рядом. Он вздохнул. Придется, хоть желания отдыхать не было. Слишком мало сделал, всего каплю. Да и птенцы, и Черногорье, и пугач этот. Надо было разузнать, а голова шла кругом. «Во!» — Любомила передала ему кружку с мятным отваром. «Смотри мне, не будешь себя беречь, лютую остуду на сердце наложу». Спорить не было сил, поэтому Девосил послушно выпил. Зденка тоже сделала глоток и вздохнула. Боевой задор пропал, и она сделалась грустной. Лезть в чужую душу тоже не хотелось. Девосил сгорбился, прикрыл глаза и представил, как травы накладываются поверх сердца и чернеют, поглощая боль. Немного, но помогало. На душе становилось спокойнее, может, даже светлее. Даром, что света Девасил точно не заслужил. Не теперь. Стоило расспросить Зденку про пугача, только дремота схватила Девасила раньше. Не успелось, а жаль. Но ничего, есть еще время что-нибудь придумать.